Этот заморыш-то? Да куда ему? Он у нее под одеялом потеряется. Ну и что ж? А может, ей такие по вкусу? Не верю я, знаешь, важным барыням. Они от всего нос воротят, гордость свою показывают. Мне, дескать, все тут противно. И ты только погляди, как она задом вертит. На нас и смотреть не хочет, презирает нашего брата. Ну куда это годится? Посетители удалялись все тем же неторопливым шагом, спокойно беседуя между собою, и тут навстречу им выехала на дорогу коляска и остановилась у церкви. Из коляски вышел господин лет 48, в облегающем черном рединготе, очень смуглый, с властным выражением красивого строгого лица. «Муж!» — пробормотала жена левака, понизив голос. Как будто господин Энбо мог ее услышать. Сразу сказался наследственный страх, который питали к директору копий 10 тысяч рабочих. А все-таки ему черномазому жена рога наставляет. Теперь в поселке все выскочили на улицу. У женщин разгорелось любопытство. Собеседницы с тайками подходили друг к другу, сливаясь в одну гудящую толпу. А сопливые карапузы топтались на тротуаре, раскрыв рты от удивления. На минуту над кустами живой изгороди школы даже показалось бледное лицо учителя. Рабочий, вскапывавший грядки, остановился и, поставив ногу на лопату, прислушивался, широко открыв глаза. Прерывистый гул пересудов, похожий на шум трещоток, все разрастался, словно шорох сухих листьев под налетевшим ветром в осеннем лесу. Больше всего собралось народу перед дверью леваков. Подошли две женщины, потом 10, потом 20. Жена Пьерона из осторожности помалкивала, так как теперь вокруг оказалось слишком много ушей. Маэ, женщина рассудительная, тоже ограничивалась ролью зрительницы. Чтобы утихомирить Эстеллу, которая, проснувшись, раскричалась, она прямо на улице спокойно выпростала набухшую тяжелую грудь, обвисшую, как будто вытянувшуюся от того, что она постоянно служила источником молока. Когда господин Энбо усадил дам в коляску на заднее сиденье, и лошади помчали ее в сторону Маршьена, на улице все еще раздавался визгливый хор женских голосов. Женщины размахивали руками, что-то кричали друг другу. Кругом была суета, как в потревоженном, разъяренном муравейнике. Но вот пробило 3 часа. Отправились на работу проходчики, плотники, разборщики, Бутлу и другие. Потом вдруг на повороте дороги из-за церкви показались первые фигуры углекопов, возвращавшихся с шахты. У всех у них были черные от угля лица, мокрая одежда. Все шли, сгорбившись, засунув руки под мышки. И тогда толпа женщин бросилась в рассыпную. Перепуганные хозяйки помчались домой, коря себя за нерадивость, ибо слишком много времени было потрачено на кофе и на сплетни. Теперь только и слышались тревожные восклицания, предвещавшие домашнюю ссору. «Ах ты, Боже мой, а суп-то у меня еще не готов!» Глава 4. Когда Маэ вернулся домой, устроив Этьена у Роснера, Катрин, Захарий и Жанлен доедали суп. Возвратившись из шахты, все были так голодны, что садились за обед прямо в мокрой рабочей одежде, даже не умывшись. Никто никого не ждал. Стол бывал накрыт с утра до вечера, и всегда кто-нибудь сидел за ним, торопливо уничтожая свою порцию. Время еды зависело от условий работы. Переступив порог, Маэ сразу же заметил лежавшую на столе провизию. Он ничего не сказал, но его хмурое лицо просветлело. Все утро его мучили мысли о том, что в буфете пусто, что в доме нет ни кофе, ни масла. И от этих мыслей щемило сердце, пока он рубал уголь, задыхаясь в своем забое. Да как это жена раздобыла еды? Что с ними со всеми сталось бы, если бы она вернулась сегодня домой с пустыми руками? Да вот, гляди-ка, всего принесла. Потом она расскажет ему, где все достала. Он улыбался широкой, довольной улыбкой. Катрин и Жан-Лен встали из-за стола и пили кофе стоя, а Захарий, не насытившись как следует супом, отрезал себе толстый ломоть хлеба и помазал его маслом. Он видел, что на тарелке лежит студень, но и не дотронулся до него. Когда в доме мясного кушания хватало только на одного, его приберегали для отца.